Однако это только подлило масло в огонь. «Ты старая женщина!» — сквозь зубы процедила Джина. «В один прекрасный день ты умрешь, а я буду жить, и тогда мы посмотрим». С этими словами она вышла из комнаты. «Зия Тереза, скуси!» — начал извиняться Доната. Но та коротким жестом остановила его. «Доната, твоя жена не ставит тебя ни в грош, а твоя работа далека от идеала. У тебя будет год, чтобы исправить и то, и другое. Ты будешь занимать свой пост в компании Джамбелли до следующего сезона обрезки, а там посмотрим. Если я буду довольна, ты получишь продвижение по службе с соответствующим ростом жалования и премии. Если нет, ты останешься в компании только на бумаге. Я не увольняю своих родственников, но твоя жизнь уже не будет такой легкой, как раньше. Ты меня понял?» Внезапно галстук показался Доната слишком тугим. Съеденное готово было взбунтоваться. «Я проработал в компании 18 лет!» 12! Последние 6 я не считаю». Назвать их работой было бы сильным преувеличением. «Думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься и где проводишь время? Думаешь, я понятия не имею, ради каких дел ты летаешь в Париж, Рим, Нью-Йорк и Калифорнию за счет компании?» Удар достиг цели. Тереза увидела, что лицо племянника покрылось испариной, а потом огорчила его еще раз. «Донато, твоя жена дура, но я нет. Позаботься об этом». «Он хороший мальчик», — тихо сказала Франческа. «Когда-то он был им и, возможно, еще сумеет стать хорошим мужчиной. Маргарет, прошу прощения за наши семейные дрязги. Мы люди темпераментные». «Конечно, лас, игнора». «Маргарет, ты будешь, конечно, если согласишься занять этот пост, наблюдать за делами сбыта калифорнийского и венецианского отделений компании Джамбелли Макмиллан и координировать их работу. Это потребует от тебя значительных усилий и множества командировок, что будет компенсировано соответствующим ростом жалования. Тебе придется на 5 дней отправиться в Венецию, оборудовать там свой кабинет и познакомиться с методами их работы. Можешь подумать до завтра, согласна ли ты на это. Подробности обсудим потом». «Спасибо, но до завтра я думать не собираюсь». Маргарет говорила спокойно и бодро, но ее сердце стучало, как паровой молот. «Я буду рада обсудить подробности, когда вам будет угодно. Благодарю за доверие». Она повернулась к Элли и кивнула. «Благодарю вас обоих». «Хорошо сказано. Тогда до завтра». «Паоли, мы уже обсудили совместные планы. Я оценю твои предложения и твою сдержанность. Станешь помогать координировать работу в виноградниках и на винодельнях. Ты хорошо знаешь людей и здесь, и у Макмилланов, так что будешь у них за старшего». «Я не испытываю к Паоли ничего, кроме уважения». Голос Тайлера был спокойным, хотя у него перехватило горло от гнева и досады. «Уважение к его искусству и интуиции. Я всегда восхищался тем, как на вилле делают вина, и здешними виноделами, впрочем, и венецианскими тоже. Но у Макмилланов люди и технологические процессы ничуть не хуже ваших, Ла Сигнора. Ты гордишься созданным и унаследованным. Так и я горжусь тем, что создали мои предки и я сам». «Вот и отлично. А теперь послушай и подумай». Она махнула рукой Элли. «Тай, мы с Терезой долго думали, и решение далось нам нелегко. Мы обсуждали это не раз и не два». «Но не поставили в известность меня», — начал Тай. «Нет», — прервал его Элли, заметив, что внук готов вспыхнуть. «Не поставили. Мы обсудили с Элен все формальности и требования закона. придумали, как провести это слияние с максимальной пользой для обеих сторон.